Глава 18. Какое-то время мы вот так и оставались в темноте. Я обнимала Хантера за шею. Он же, положив мне на талию одну руку, другой опирался на капот автомобиля. Слишком близко, слишком интимно. На заднем фоне грохотала громкая музыка. Слышно много разных голосов, но здесь было тихо, и наше дыхание оглушало. Его глаза закрыты, губы чуть разомкнуты. Его сердце билось ровно и сильно. Мое же, казалось, все растаяло и растеклось. «Катерина». Голос Хантера был тих, а имя он выговорил, будто лаская. «Ты такая красивая». Я покраснела, как от того, что он впервые назвал меня красивой, так и от осознания легкости и простоты, с которой он мог бы подцепить полдесятка смазливых девиц, наверняка куда более доступных, нежели я. Что он делал со мной? Зачем тратил на меня время? «Я старался держаться от тебя подальше». Между слов холодом сквозила безнадежность. «Почему?» — прошептала я, обмирая. «Потому что ты не знаешь всего». Пауза такая, словно он взвешивал каждое произнесенное слово. «А я не могу тебе рассказать». «Я смогу понять». Хантер промолчал, только по его губам скользнула горькая усмешка. Вдруг снова подался ко мне и поцеловал в самый уголок рта. Почти целомудренно. Мазнул прерывистым дыханием по скуле, спускаясь к подбородку и ниже. Его рука снова сжала талию, притягивая меня ближе. Он издал низкий горловой звук, от которого мои щеки запылали, а затем прислонился своим лбом к моему. Было видно, что он изо всех сил старается взять себя в руки. «Ты возненавидишь меня, а я себя уже ненавижу». Я застыла, обездвиженная его словами и выражением его лица. Сердце слегка заныло. Он тоже не двигался, так близко, что мы делили одно дыхание на двоих. Он оставлял мне секунду, чтобы отстраниться и оттолкнуть его. Или это был шанс на продолжение? Я могла только заключить его лицо в ладони, ощутив, как под моими пальцами от нижней челюсти наискось к скулам, дрожа, перекатывались желваки. Придвинулась еще ближе, соприкоснувшись с ним теперь и носами, замерев в сантиметре от поцелуя. Наши глаза закрыты, но так ли это сейчас нужно — видеть? Мы оба замерли, балансируя на границе невинности. Шевельнув рукой, лежавшей у него на щеке, я пробежалась пальцами по удивительно мягким, чуть приоткрытым губам. Он прижался языком к их подушечкам и слышно застонал, задышав неглубоко и часто. Мои пальцы остались у него на губах, разделяя нас, а он впился в них поцелуем. Его дыхание сливается с моим в унисон. Рваные вздохи и томные всхлипы. Рукой перехватив мое запястье, он отвел от своего лица мои подрагивающие пальцы. «Я хочу тебя чувствовать». Убрал их и приник к моей нижней губе трепетным поцелуем, а потом отстранился. «Я отвезу тебя домой. Садись в машину». Раздался характерный щелчок, означавший, что двери открылись. Мотор гулко заурчал, фары загорелись. Я сползла с капота и подошла с пассажирской стороны. «Где ключи от твоей?» «В бардачке. Она не закрыта». Хантер на секунду припечатал меня взглядом, и я подумала, что он вот-вот взорвется. Однако сдержался, только скрипнул зубами и просто пообещал. «Мы поговорим об этом позже. Я сейчас вернусь. Мне необходимо кое-что уладить». Я плюхнулась на сиденье и пристегнулась, торопливо одернув задравшийся подол сарафана. В салоне машины было тепло, пахло дорого, тонко, сандалом и немного самим Хантером. Пытаясь устроиться поуютнее, вдруг осознала, что трикотажная мокрая ткань моих трусиков прилипла к коже. Я залилась краской смущения. Закрыла глаза, подавляя стыд. Сколько так просидела, не знаю. Распахнув их вновь, я обнаружила, что Хантер вернулся и остановился напротив, в двух шагах от капота, с любопытством изучая меня. Я сделала пару вдохов, чтобы успокоиться, и понадеялась, что он не догадается, как мне неловко из-за собственной интимной реакции. Казалось, в салоне стоит запах секса. Он собирается влагой между моих лопаток и скатывается капелькой пота по позвоночнику. Пока Хантер обходил машину, чтобы занять водительское кресло, я смотрела в пассажирское окно, в конец смущенная, поэтому едва ли заметила, что мы уже едем. Мне казалось, что его внимание было полностью приковано к дороге, но я то и дело чувствовала на себе обжигающий взгляд. Он молчал, и я не двигалась. Даже вздрогнула и задержала дыхание, когда он просто положил руку мне на колено. Этого хватило, словно спичкой чиркнула. Я не повернулась к нему, лишь крепко зажмурилась и прикусила нижнюю губу. Пока мы не доехали, я так и не разомкнула веки. Хантер припарковался, не отнимая руки от моего бедра. Заглушил двигатель. Я чувствовала его взгляд, но продолжала держать веки сомкнутыми. Он подвинулся, чтобы прижаться ко мне. Его тепло, смешанное с ароматом кожи, заставило мое дыхание участиться. Рука на моем бедре ожидаемо поползла вверх. Сердце опять судорожно забилось и подскочило в горло от волнения. Хантер потерся о меня носом. Я старалась держать голову прямо, не поворачиваясь к нему. Он поцеловал меня в щеку, затем легонько провел губами до уха, лизнув его и слегка прикусив. Выдохнул. «Готова?» Паника понудила меня распахнуть глаза. Я взглянула на него, и мое дыхание стало позорно быстрым. Он искушающе улыбался мне. Нас разделяли считанные сантиметры, и я почувствовала, как его рука ползет по моему бедру все выше и выше. Затем что-то щелкнуло, и мой ремень безопасности соскочил, освобождая и больше не удерживая тело. «Нет, и не будет никакой трифекты». Примечание. Трифекта. Вид комбинированной ставки в тотализаторе. В этой ставке игрок пытается угадать победителя или последовательность призеров в гонке, заезде или забеге. Выплата выигрыша производится только в том случае, если указанные в ставке лошади придут к финишу первыми и в указанном порядке. Я не вникала, о чем он. Видела лишь его страстные глаза. Всегда серые, теперь потемневшие почти до черноты.